Таинство брака. Один сказал: «Нам этой жизни мало». Другой сказал: «Недостижима цель». А женщина привычно и устала, не слушая, качала колыбель. И стертые веревки так скрипели, так умолкали, каждый раз нежней, как будто ангелы ей с неба пели и о любви беседовали с ней. Любовь, семья, дети. Что может быть в жизни драгоценнее? Но это бесценное сокровище почему-то оказывается крайне хрупким. Сегодня каждый второй брак оборачивается трагедией. Вместо осколков рая на земле все больше появляются островки Дантова ада. Но за что? Ответ мы знаем. Предательство. Оно начинается еще задолго до измены. Когда в человеке видят лишь соблазнительную плоть, его уже предают. Когда другой, не более чем инструмент для удовлетворения страстей, его тоже предают. Когда муж и жена всего лишь выгодные компаньоны по жизни или сексуальные партнеры, вряд ли они станут крепкой семьей. Даже появление детей, этих цветов жизни, порой дает лишь краткую отсрочку предательству. Все начиналось так чудесно, а остаются одни горькие слезы. Брак всегда загадка. Точнее, уравнение с двумя неизвестными. Все девушки хороши. Откуда только берутся плохие жены? Вопрошает народная мудрость. Но ведь тоже относится и к мужьям. Неужели в брачном союзе скрывается мина замедленного действия, которая может разорвать в клочья то, что казалось нерасторжимым навеки? Вся беда в том, что этих мин целых две, по одной в каждом супруге. Мина греховного Адамова наследства, стремление жить ради себя, жить всласть, ибо на это имеем полное право. В обществе потребление и брак становится потребительским. Когда одна половина потребляет другую, в итоге остаются лишь две скорлупки. Пустые, никчемные, скучные и более ненужные. Но брак может быть и другим. Я беру тебя, беден ли ты или богат, здоров или болен, добр или зол. Так говорится в древнем западном чине венчания, одном из церковных таинств, в котором сочетающимся браком дается особая божественная благодать к созданию крепкой семьи, рождению и воспитанию потомства. «Благодаря браку, — восклицает святитель Григорий Богослов, — мы являемся руками, ушами и ногами друг для друга. Благодаря ему мы получаем двойную силу к великой радости друзей и горю врагов. Общие заботы уменьшают затруднения. Общие радости становятся приятнее. Радостнее является богатство благодаря единодушию. А у небогатых единодушие радостнее богатства. Брак есть ключ, открывающий путь к чистоте и любви. Христианство не только не гнушается браком, как это происходило в древних языческих сектах. Христианство сравнивает брачный союз с образом отношений самого Христа и церкви, его невесты. Апостол Павел пишет: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и отдал свою жизнь ради нее, чтобы освятить ее, чтобы она предстала перед ним во всей красе, ни пятна, ни морщины, ни другого изъяна, то есть святой и непорочный. Так и мужья обязаны любить своих жен, как свое собственное тело. Любящий свою жену любит самого себя. Еще не было человека, который ненавидел бы свою плоть. Наоборот, он питает ее и лелеет, как и Христос, церковь, потому что мы – части его тела. Вот почему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и станут двое одной плотью. Здесь великая тайна. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена пусть почитает своего мужа». Поэтому христианство утверждает: брак свят и поэтому нерасторжим, как в живом человеке нерасторжимо единство тела и души. Даже смерть не может разлучить любимых, ибо любовь сильнее смерти. Но такой брак – подвиг. Насколько легче попользоваться друг другом и разбежаться, нежели ежедневно вести борьбу с грехом в себе и ближнем ради окончательного торжества любви. Имея залог духовного единодушия, который и подается таинству венчания, супружеская жизнь становится настоящей борьбой, но только не друг с другом, а борьбой за то, чтобы вся семья стала отражением божественной любви, любви чистой, святой, любви крестной. «И я знаю, взглянувши на звезды порой, что взирали на них мы, как боги с тобой. У любви есть слова, те слова не умрут. Нас с тобой ожидает особенный суд. Он сумеет нас сразу в толпе различить, и мы вместе придем. Нас нельзя разлучить».